Спаситель мой, не оставляй меня. Ты дал мне жизнь, ведь я твое творение. Ты дал мне искорку сердечного огня. В душе моей послал освобождение. Ты дал мне искорку сердечного огня. И пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Ты знаешь все. Послал освобождение.